Спустившись в учебную часть, леди Орис приказала подождать за дверью. Сама отправилась к подруге, леди Никке, секретарю. Вернувшись спустя минуты три всего, протянула мне свиток и быстренько зашептала. «Держи свое расписание до весенней сессии. Стипендия 3 серебряных немало в принципе. Я прикинула, что это чуть меньше, чем я зарабатывала в таверне. С другой стороны, в весеннее время мой заработок падал до 7 медных за ночь, так что примерно столько же. Это радовало. У меня увольнение на сегодня», — продолжала леди Орис. «Реши дела с работой, больше совмещать не получится. Да это и запрещено указом директора. Все, милая, беги, будь осторожна в городе». «Спасибо!» — искренне поблагодарила я и убежала. Пробегая в своем старом плаще через двор академии, я испытывала странное чувство и почему-то побаивалась открыть ворота. К счастью, гоблин был на своем посту. «Бежишь увольняться?» — весело поинтересовался он. «Мои соболезнования Бурдусу». «С чего это?» — я удивленно посмотрела на привратника. «Подавальщиц много, замену мне найдут быстро». «Ой, не скажи, Дейка!» — гоблин важно языком пощелкал. «Да тебя чуть ли не каждый день подавальщицы менялись, а ты 4 года, посчитай, продержалась». «Просто у остальных выбор был, а у меня... Единственное, что я хорошо умела, это помалкивать да прислуживать. К тому же в зубе дракона был Тоби, а я вдруг поняла, что мне будет его не хватать». «Иди уже!» — Жловис открыл калитку с видом, как будто только что ворота распахнул. «Возвращайся поскорее. У нас сейчас правила строгие. Комендантский час вводим». «И во сколько?» — тут же спросила я. «Сегодня с 10, потом будет с 7 вечера. Иди, Дейка, да поторопись». Я поторопилась. Закат уже миновал, сумерки, быстро сгущаясь, опускались на город. Легкий морозец сковывал узором грязной лужицы стаявшего снега. В Ардаме всегда была вот такая сырая и грязная зима. У нас в Загребе все иначе. Белые сугробы накрывали дороги и дома, превращая все в прекрасную сказку. Зато в столице приграничья не представлялось возможным встретить посреди города грызля или другую смертельно опасную нечисть, от голода полезшую в людские селения. Торопливо пройдя по улицам Ардама, я свернула в проулок, срезая путь до таверны, и остановилась. Там, среди бочек с углем, которые по вечерам развозили заказчикам, стояли тролли. Медленно, осторожно и стараясь не делать резких движений, отступила обратно. Проулок мне удалось покинуть незамеченный. Отдышавшись, постаралась не думать о плохом и пошла более длинным путем, рассуждая о том, а что, собственно, троллям-наемникам делать в городе? Тролли я боялась, действительно боялась. Слишком вспыльчивые, слишком агрессивные, продажные и считающие, что доблестная смерть — это смерть в бою, а старость — удел слабаков и трусов. Тролли часто сначала делали, а потом осознавали последствия. Большинство висельников были именно из троллей, да и по тюремным камерам их преобладающее большинство обреталось. Но тролли полунежить, и на место одних всегда приходили другие. Добравшись до таверны, я торопливо вошла в неприметную дверь и на мгновение прикрыла глаза, едва аромат крема с корицей охватил сладким вихрем. «Да-да, твой любимый», — отозвался Тоби. Радостный оскал нашего повара был именно тем, чего мне так не хватало весь этот суматошный день. «Привет, Тоби!» Наплевав на все, подошла, обняла его могучую спину. До груди было не добраться, так как, даже разговаривая со мной, он одновременно помешивал крем правой рукой, а левой держал ложку с соусом, который пробовал, но и его нужно было постоянно помешивать. «Увольняться пришла», — догадался вдруг Тоби, и до этого прямая спина чуть сгорбилась. «У нас новые правила», — пробормотала я. «Жаль», — прошептал повар, но тут же выпрямился и весело добавил. «Зато высыпаться начнешь, со всем этим сбродом общаться не придется, человеком себя почувствуешь». «Ну да, человеком». «Тоби», — отошла я от него, сняла пальто и присела за стол. «Вот скажи, с чего взрослому, состоявшемуся мужчине помогать простой, никому не нужной девушке?» Некоторое время он еще варил крем, а я знала, что лучше не отвлекать. Но едва ароматная субстанция приобрела ореховый оттенок, Тоби снял с огня, переставил на паровую баню, уменьшил до минимума огонь под соусом, проверил мясо, выключил похлебку. И вот после этого повернулся ко мне, скрестил руки на груди и понеслось. «Да знаем мы уже все, Дейка!» Мне такое начало беседы совсем не понравилось. «Лорд Шейдер, ради тебя сюда годами ходил. Все смотрел да облизывался. Но терять расположение Бурдуса не хотел, вот и не трогал. А вчера ты зачем с ним села? Тут уж хочешь не хочешь, а и твоя доля вины есть, Дей. Жаль, меня не было, я б тебе мозги быстро вправил. И потом, ты зачем с ним пошла?» «А ты откуда знаешь?» — удивилась я. «Да это сегодня новость дня!» — Тоби криво усмехнулся. «Все друг другу только и рассказывают, как Дейка-подавальщица не смогла сказать «нет» лорду, и тот с ней церемониться не стал. Послать его надо было Дея. Послать! Он перед приходом сюда у почтенного оборотня Аргуса в таверне так набрался, что еле встал, но ужинать сюда пришел. Тебя повидать!» Куда только Сэл смотрела. Но меня все еще интересовало. «А как все узнали?» «Да как-как!» Тоби обернулся к плите, помешивая соус. «Там вдове не спалось. Увидела Шейдера у стены поджидающего кого-то. Там стражник вышел освежиться и тоже засек. Там гоблин у стены увидал. Потом побежал вашему жловесу докладывать. Как-то и сложилась полная картина. Одно хорошо. Лорд-директор ваш новый, настоящий мужик, сразу вмешался». Я вздрогнула, но спиной Тоби никогда не видел, потому и, не заметив ничего, продолжил. «Тут на их дуэль посмотреть полгорода сбежалось. Но глядели, правда, осторожно, издали, и так, чтобы магистры не увидели. Шейд сам по себе опасен, а ваш, он же из бессмертных, такого в начале улицы заметишь, но другую свернешь». И тут я вспомнила про дуэль. На закате парк Черного Дракона. «О, бездна!» — простонала я. «Что такое?» — Тоби обернулся. «Да жив твой Шейдер!» «Да при чем здесь он?» — закричала вдруг я, потом осеклась под удивленным взглядом и тихо спросила. «Что с нашим лордом-директором?» Повар несколько раз моргнул, потом снял с плиты соус и так с ложкой в руке сел напротив меня, удивленно вглядываясь. «Дейка, ты чего? Ты... Только не этот ваш, Дей, он же бессмертный. Ты вообще в курсе, что он первый меч Империи, а? Да за ним сама кронпринцесса увивалась и бестолку. Не, забудь, маленькая, даже не думай, слышишь?» «Да я и не думаю», почему-то опять на крик сорвалась. «Просто, это же из-за меня, Тоби». «Да ты здесь при чем?» — он клыкасто улыбнулся. «Ваш лорд-директор, Дей, он ответственный очень. И уж коли ему что поручили, сделает на высшем уровне. Ты подожди, ваша Академия Проклятий станет самым престижным заведением в Империи, вот увидишь. Да и к адептам после этой дуэли совсем иное отношение станет. Никого из вас теперь и пальцем не тронут. Так что дуэль, скорее, показательная была. И уж если лорд Мерес проиграл, даже преимущество ему не дало никаких шансов, остальные и вовсе поостерегутся». «То есть лорд Тьер победил?» — тут же переспросила я. «А как же?» — Тоби кивнул, улыбаясь. «Он как начал, у Шейдера и шанса не было. Жаль, без магии все было. Я бы на магическую посмотрел с удовольствием, но и так глаз оторвать не получилось. Лорд-директор ваш с мечами знатно управляется. Шейдер и начал проигрывать почти сразу». «А что там за преимущество было?» «Так в разгар сражения ваш лорд-директор вдруг застыл. И друг его, беловолосый, высоченный такой, вздрогнул, да и испарился с места, вспыхнув синим пламенем. Но Шейдер выяснять, в чем тут причина, не стал, нанес удар. Тут лорд-директор ваш и отмер, да и два удара дуэль завершил. А потом беловолосый вернулся, но уже все было кончено. Ваш, хоть и прошил его мечом, сам ушел, на своих двоих. Правда, пошатывался». Я дышать перестала. Очень быстро вспомнился момент с капитаном Арден и тем заклинанием «Рука смерти», которое она применила. И поняла, что зря. Очень зря лорд Тьер экспериментировал с моей защитой. Он на меня отвлекся.